Глава 15. «Действительно похож, только больше не на меня, а на Йоргоса». Запрокинув голову, изучала изображение очередного потенциального родственника. «Этот нравился мне гораздо больше, потому как жил в ладу с законом. Косые тени и яркое слепящее солнце мешали изучить детали. Приходилось вертеться, рискуя жизнью, искать ракурсы, с которых бы лицо Повелоса Дье предстало во всей красе. Брюнет, взгляд суровый, глаза словно два сгустка тьмы. Брови кустистые, лицо овальное, только вот мягкости в нем не на грош. Чем сильнее вглядывалась, тем больше находила сходство с отцом. Мне-то многое передалось от матери, а тут вылитая копия. Только бороды Йоргос не носил. Если ее сбрить... Мысленно проделала с Повелосом подобную манипуляцию. «Отец, только на пару десятков лет старше». «Аурелия, это же чушь!» – ворчал за моей спиной Линос. «Сами посудите, что общего у темного мага и потомственного аристократа, уважаемого ректора?» Ему хотелось в гостиницу отдохнуть, сытно поесть, а тут я занялась семейными изысканиями. «Но у меня же общее нашлось, или я недостаточно уважаема? Мне можно состоять в родстве только с Йоргосом?» «Ну, бред же!» Мое замечание Линос благополучно оставил без ответа. «Вы еще скажите, что он в завещании отписал Йоргосу целый замок?» «Кто-то ведь отписал, упрямо стояла на своем. Почему не Повелос?» Рута говорила, наследство от некого родственника. «Аурелия!» – инквизитор закатил глаза. «С вашей фантазией бы подвязаться в романистке. Монсеньор скончался задолго до моего рождения. К вашему сведению, у него имелась официальная семья. Сами слышали, внук служит при дворе». Красноречиво промолчала. «Хорошо». Неохотно признал мою правоту Линос. У него могла быть любовница, но место и время все равно не сходятся. Если я правильно понял, Йоргос немного младше Повелоса. Даже если бы тот внезапно воспылал страстью к демонице или темной магессе, он никак не мог... Но не поедет никто по доброй воле в Колзий. «Вот вы бы и не приезжали», — подумалось мне. Мысль тактично оставила при себе. «Не мог, так не мог», — с облегчением растерла затекшую шею. «Кто только додумался вешать портреты так высоко?» «Я, знаете ли, не горю желанием заиметь аристократические корни. У каждого человека есть двойник. Будем считать, мы только что познакомились с двойником Йоргоса». «Хорошо бы и у Верховного Инквизитора тоже нашелся двойник», – мрачно протянул Линос. В порыве сочувствия коснулась его руки. «Ничего, все обойдется. Наверняка кто-то из подчиненных надумал подставить начальника». Инквизитор не ответил, наоборот, еще глубже погрузился в тяжкие думы. «Право», – предприняла еще одну попытку его ободрить. «Какое верховному до вас дело? Вы мошка, уж простите, светлейший. Что у вас там проверяющие нарыли? Недостачу в 5 золотых? Неправильно оформленные разрешения? За это не убивают, в летаргический сон не погружают. И тем более верховный инквизитор не стал бы якшаться с Йоргосом, рисковать, глотать пыль столько дней, когда у него под боком полно магов. Или в вашей конторе ни одного специалиста по ядам не найдется?» «Ваша правда», – Линос наконец улыбнулся. «Я и вовсе думаю, что никого убивать не собирались. Мы ведь до сих пор живы. Все это некая хитрая игра, только вот…» Он снова насупился. «Мне категорически не нравится роль пешки». «А уж мне-то как не нравится, светлейший. Может, в гостиницу? А как же ваша мечта? Неужели не вернетесь, не расспросите о требованиях к поступающим?» В глазах Линоса плясали огоньки. Таким он нравился мне гораздо больше, нежели не по годам серьезным, суровым. Отмахнулась. «Еще успею, жизнь длинная». Так как экипаж мы отпустили, вернее, капризный возница сам растворился в столице вместе с нашими деньгами. Надеюсь, багаж с собой не прихватил. До гостиницы решили прогуляться пешком. Заодно разговор с ректором в голове уляжется. Слишком сильно он обоих взбудоражил. Но если я быстро забыла об очередном внезапном родственнике, то Линос, несмотря на все улыбки, явно тяготился услышанным. Иногда он спохватывался, указывал на какую-то достопримечательность, говорил о ней пару слов. Но большей частью я глазела по сторонам без его подсказок. Столица оказалась разной. Наряду с высокими домами тут встречались более привычные низенькие домики в два этажа, а то и вовсе одноэтажные особнячки. Рядом с прямыми, как стрелы, бульварами соседствовали кривые улочки, тенистые тупики. Обогнув университет, занимавший чуть ли не столь же площади, как весь Колзий, мы и вовсе словно очутились в другом мире. Здесь больше не фланировали модные барышни, зато буйно разросся шиповник. То здесь, то там попадались стены домов, увитые девичьим виноградом. Жилища стояли вплотную друг к другу. Все с остроконечными крышами, высокими крылечками, балконами в мезонине. Разумеется, каменные и очень старые. Об этом свидетельствовал обильно расплодившийся мох. Камни под ногами тоже стали другими. Не плоскими, а выпуклыми, обычные булыжники. Приходилось смотреть под ноги, чтобы не упасть. Улицы постепенно сужались, переплетались друг с другом под неимоверными углами, из-за чего стены домов тоже иногда приобретали причудливые формы. Тихо, спокойно, пахнет свежевыстиранным бельем и липовым цветом. Как пояснил Линос, это старый университетский квартал, где прежде селились преподаватели и обслуживающий персонал. У старого Лиса тоже оказалось заведением с историей. Таких ставень не найдешь даже в нашей глуши. Фасад оштукатурен, выкрашен в белый цвет. Особый шарм стенам придавали поперечные и диагональные брусья каркаса. Сразу представлялось, как лет 300 назад над входом коптила масляная лампа, а над очагом жарился на вертеле барашек. Нарушала идиллию только темная груда вещей на крыльце, в которых я признала наши чемоданы. «Ну, возница!» — погрозила кулаком небу. «Чтоб тебе спину скрутило от проявленного усердия!» Повезло, что ничего не украли, а ведь могли. Этим наше невезение не ограничилось. «Сожалею», — развел руками хозяин. «Осталась всего одна комната. Будете брать?» И посмотрел почему-то на меня, хотя платил Линос. Нахмурилась. «Надеюсь, с двумя кроватями?» «С одной, но очень большой». Чувствуя, что упускает клиентов, поспешил добавить владелец. «Но ты же так мечтала заняться со мной любовью, дорогая!» Подмигнул Линос. «Вот и случай представился». Лучше бы и дальше молчал, так нет же, игривое настроение проснулось. «Боюсь, дорогой», — ответила тем же елейным голосом. «Любовь у нас будет разная. У меня на кровати, у тебя на полу». И обреченно кивнула. «Давайте». Я слишком устала, чтобы на ночь глядя искать в незнакомом городе другую гостиницу. «Ничего, посплю в одной комнате с Линосом, подразню женскими прелестями, разовью фантазию. Пусть себя снова молодым почувствует, а спать на полу даже полезно для осанки». «Что опять не так?» Линос смотрел на меня с явным подозрением, не торопился забирать ключи. Шумно выдохнула через нос и мурлыкнула. «Ты что-то хотел, дорогой? Может, бутылку игристого в номер? Я предпочитаю белое, исключительно сорта «Роса на закате», из винограда, собранного вручную русалками-девственницами. Инквизитор подавился смешком, шепнул. «А вы шутница! Кто-то ведь должен излучать веселье, а то окружающие решат, будто мы едем на похороны». «Возможно». Как-то не слишком оптимистично отозвался Линос, но за номер заплатил. Зато я крепко задумалась, стоит ли здесь оставаться. Дождавшись, пока Светлейший уладит формальности, подхватила его под локоток и отвела в сторонку. Эх, знал бы посмеивающийся в кулак хозяин, что мы нелюбовную прелюдию прямо в холле затеяли. Хотя я не отказалась бы от бесплатной бутылки в номер за счет заведения. После всего услышанного и увиденного хотелось забыться, пусть даже на пару часов. Увы, предыдущий опыт я не усвоила. По-прежнему предпочитала горячительное ромашковому чаю. Да и какой чай? Сами вы пробовали пить чаек после угроз, внезапного обретения родственников и сомнительных портретов, почти как две капли, похожих на вас. Поневоле пьяницей станешь. Ну? Судя по нетерпению в голосе, Линусу тоже хотелось отдохнуть. Догадываюсь, отдельно от меня. Это я должна вас спросить, Светлейший. Что за намеки на похороны? Учтите, если мне угрожает опасность, распрощаемся прямо сейчас. Пока опасность угрожает только мне, вам постольку поскольку. Нервно постукивая каблучком по дощатому полу, пожалела о своей сердобольности. Пусть бы выбранная родителями невеста окольцевала Линоса, мне какое дело? Он не маленький, вдобавок мужчина, цельный инквизитор. Это ему положено спасать, а не его. И мне бы прямо сейчас уйти. Ладно, Аурелия, давай честно, никуда ты не уйдешь. Хотя бы потому, что не готова оплатить счета за свои новые тряпки. А еще потому, что Линос действительно хорошенький, особенно когда злится. Сразу становится старше, такой важный, и совершенно не обращает на меня внимания. Это-то и задевало. Сомнительный флирт с раздеванием у меня дома не в счет. За всю дорогу, на минуточку без малого неделю, он говорил исключительно о работе. А я женщина, я любви хочу, чтобы ко мне приставали. Не приставали, а приставали. Деликатно так, без потных рук. Поцеловал бы хоть раз, а потом соврал, будто экипаж на кочке подпрыгнул. Но не дождусь, видимо, как и пояснений. Честно выдержала паузу, а потом обреченно протянула. «Раз уж мы еще постольку поскольку живы, идемте смотреть королевские апартаменты». Кажется, я поняла, почему эта комната пустовала. Не удивилась бы, если бы в ней никто не останавливался с момента открытия гостиницы. Но тут явились мы, и ушлый хозяин сбагрил залежалый товар. «Вы уверены, что не хотите забрать деньги и поискать что-то другое, Светлейший?» Не спешила входить, с порога изучала временное пристанище, которое сгодилось бы только кошке. Поднимаясь сюда, я воображала просторный светлый номер. В реальности нам предстояло ютиться в конуре. Практически всю площадь занимала кровать. Тут хозяин не обманул, в ней благополучно помещались двое. Собственно, там же им предстояло проводить все свободное время, потому как больше негде. Чтобы протиснуться в коридор или в уборную, пришлось бы похудеть. Вместо окна – щель. Как выяснилось после, оно не открывалось. Довершала картину дохлая муха на подоконнике и пятна сомнительного происхождения на стенах. Надеюсь, это не кровь. потому как Вилкас остался в Колзии, а местные некроманты заломят за спасение от призраков такую цену, что дешевле умереть. Полно, тут не так уж плохо, да и поздно уже. Судя по вытянувшемуся лицу Линоса, он тоже не ожидал подобной подставы. «Поздно для чего? Если хотите...» Сделала шаг к лестнице. «Я сама спущусь, выбью деньги обратно». «Лучше не надо», — замахал руками Линос. Он не на шутку испугался, даже побледнел. «Бросьте, трехдневный понос никому не навредит, зато отлично прочищает сознание. Не хотите о себе, так о других подумайте. Предлагать такое магам», — закатила глаза. «Да у меня чердак просторнее». «И все же не надо, Аурелия, нам не нужны скандалы». Рука Линоса мягко легла на плечо, отчего мне резко расхотелось проклинать хозяина. Инквизитор успел немного вспотеть, пока таскал чемоданы. И странное дело, мне нравился этот остро-солоноватый запах. Обернувшись, ойкнула. Я нечаянно задела его подбородок. «Простите, я не специально», и только потом задумалась. Зачем Линосу требовалось наклоняться? Неужели решил поцеловать? Но как бы там ни было, момент был упущен. Ничего такого на лице инквизитора я не прочитала. «Ничего страшного, сам виноват». Он потер подбородок и недовольно цокнул языком. «Совсем оброс. Надеюсь, в номере найдется бритва». «Я бы не надеялась». «Тогда, если вас не затруднит, спуститесь и попросите. Не хотелось бы ужинать в таком сомнительном виде, эдак...» Линос неожиданно задорно подмигнул. «Меня примут за бродягу и не пустят. Вы подцепите себе нового жениха». «Не подцеплю». Я старалась не думать о слове «ужин», чтобы не питать напрасных надежд. «Я выгляжу не лучше вас, меня тоже примут за нищенку». «Тогда нам обоим нужно освежиться и привести себя в порядок». «Так сходите?» Когда я вернулась, победоносно потрясая бритвенным набором, парой полотенец и куском мыла, Линос уже затащил вещи в номер. Шкаф в этой обители роскоши отсутствовал, поэтому чемоданы затолкали под кровать. Спасибо, зеркало в уборной повесили. Под ним на узкой полочке я и разместила трофеи. Полотенце повесила на крючок. И никакого халата. Обстоятельства прямо толкали к разврату. «Ну, каковы ваши планы? Тут неподалеку есть общественный сад». Если до этого все было хорошо, то на последнем предложении сердце рухнуло в пятки. Покачнувшись, уцепилась за железную раковину, медленно подняла глаза на зеркало. Уф, хотя бы не стоит в дверях уборной, не видит моего лица, а оно у меня белее полотна. Ком в горле мешал дышать. Неужели знает? Вдруг универсал-ректор таки заглянул в мою голову. Стиснув пальцы в кулаки, вонзила ногти в ладонь. После сделала вдох-выдох и насильно улыбнулась, расслабляя мышцы. «Не ищи подвоха в простых вопросах. Линос просто интересуется твоими планами на вечер. Для начала отдохнуть, потом прогуляюсь, поем где-нибудь, и на сад ваш тоже взгляну, если он лучше этой гостиницы». «Определенно. За последние годы Лис изменился не в лучшую сторону». Линос присел на кровать и торопливо разулся. «Мечтал об этом с самого утра», — стыдливо признался инквизитор и откинулся на покрывало в цветочек. «Предлагаю отдохнуть вместе, а потом, тоже вместе», — зевнув, пробормотал он. «Или вы стеснительная? Нам понадобится нож?» «Зачем?» Видимо, от переутомления разум Лина временно потерял ясность. «К чему тогда разговоры про нож?» «Положить между нами на ложе, разумеется». «Зачем?» — повторила все тот же вопрос. Определенно, Линос тронулся умом. «Только не говорите!» — распахнув глаза, ужаснулся инквизитор. «Что не знакомы с легендой о Давмонте и Эдите?» — покачала головой. «Любовные романы, речь наверняка об одном из них, в круг моего чтения не входили». «При случае вам подарю. Если совсем коротко, сюжет крутится вокруг двух влюбленных. Они неровня. Родители Эдиты категорически против их союза. И придумывают коварный план. Решают выдать дочь за богатого старика и нанимают Давмонта сопровождать ее к жениху. Родные втайне надеются, что тот соблазнит ее. В те времена за такое полагалась смертная казнь. Ведь она дворянка, а он простолюдин. Однако Давмонт бережет честь любимой и неизменно во время ночлега кладет между ними нож». «Ну и дураки! Вы так думаете?» «Разумеется!» Присев на кровать, тоже скинула туфли, легла рядом. Безо всякого ножа, заметьте. «Что они в итоге выиграли?» Она грела постель старика, он женился на другой, а так хотя бы пару ночей вместе провели. Если повезло бы, ваша Эдита забеременела, и злобный старикашка остался ни с чем, завещал бы свои золотые чужому сыну. Могли бы и вовсе сбежать, что их держало. Но прокляли бы, ее лишили наследства. «Не все так просто», — вздохнул инквизитор. «Существуют обязательства иного рода. Слово чести, например». «Вечно благородные все усложняют». Стараясь не думать о мужчине рядом, расстегнула верхние пуговицы и, немного повозившись, освободила грудь от тисков бюстье. «О, теперь хорошо. Сколько живу, ненавижу эту штуку, предпочитаю нижнюю сорочку». «Чем это вы там заняты?» Вместо того, чтобы отдыхать с дороги, Линос беззастенчиво пялился на белевший на покрывале интимный предмет одежды. «Я пошутил внизу, но если вы сами предлагаете...» Он перекатился ко мне, но рыбка проворно ускользнула из его рук. Правда, бежать мне было некуда. Оставалось, прижавшись пятой точкой к подоконнику, метать глазами грома и молнии. «Вот вы ботинки мечтали снять. Я это. Что тут непонятного?» «Все». Охальник провел пальцем по все еще хранившему тепло моего тела кружеву. «Хорошо», — засучила рукава. «Расстегивайте брюки, ложитесь на спину и молчите. Сделаю без души, быстро и за бессрочные патенты по всем магическим направлениям. Не согласны? Вон на свою половину кровати». Линус оказался жадным, сразу ретировался, еще и пожаловался. «Вас не поймешь, Аурелия. То вы в моем кабинете раздеваетесь, то храните целомудрие». Плюхнулась обратно и засунула бюстье под подушку. «Я ведьма, могу только ради большой выгоды и по любви». «А я вот только по любви», — пробормотал инквизитор, постепенно погружаясь в сон. «Так и есть, уже сопит. И этот мужчина пару минут назад мне постельные подвиги предлагал». Отвернулась, потом снова посмотрела на Линоса. «Интересно, какой он настоящий? Чем больше времени мы проводили вместе, тем меньше видела в нем инквизитора. Вчерашний студент разыгрывал суровость, по факту же оставался веселым шалопаем. Я тоже только по любви, светлейший». Зевнув, проверила, на месте ли отцовский сверток. «Не по любви я мужчин использую, это совсем другое». Однако сон не шел. Перед мысленным взором крутились обрывки фраз, лица, здания. Столица взбудоражила меня, подарила новую порцию загадок. Поворочившись, села и взялась за карты, которые всегда возила с собой. Не чтобы погадать, привести мысли в порядок. Перетасовав колоду, вытащила даму червей. На даму пик я не тянула, положила на покрывало. Рядом легли два темных короля – Юргас и обладатель печатки с лисой, Верховный Инквизитор. Что их связывало? Отдельно положила Повела Садье, короля Бубен, и чуть помешков короля Червей, бывшего придворного мага. Он из наших мест, наследство Юргасу тоже у нас, оставил кто-то важный. «Ну и что между вами общего?» – вопросила карты. «Кто же и кого задумал погрузить в летаргический сон?» Короли, разумеется, молчали. «Неправ, светлейший!» – со вздохом убрала колоду обратно в саквояж. «Я тут не постольку поскольку, а по самые уши, а то и по горло, главное без веревки. Не желаю участвовать в подковерных играх, передам сверток и баста, пусть Юргас других детей ищет, их использует. Я же буду пить вкусное вино, лакомиться деликатесами». Нож в правой руке, вилка в левой. Надо потренироваться, заодно полистать пару романов, чтобы не попасть впросак. Как выяснилось, дворяне помешаны на слезливых историях, вроде Давмонта и Эдиты. Еще по памяти цитировать станут.